Проснулся я от невероятно громкого звука трубы, разносящегося от громкоговорящей трансляции. В то же мгновение в глаза ударил яркий свет. Я подскочил на кровати, с ужасом озираясь. Я находился в длинном помещении, уставленном рядами двухэтажных железных коек. Между койками, молча, с лихорадочной быстротой натягивали военную форму абсолютно незнакомые люди. Я инстинктивно потянулся к груди. Слава богу, часы на месте. Я открыл их и посмотрел время. 4 часа ночи. «Серега, чего сидишь? Тревога!» Снизу вынырнуло симпатичное, но тоже совершенно незнакомое лицо. А до меня дошло, что я нахожусь на верхней койке. Я неловко соскочил вниз, чуть не угодив на моего нижнего соседа, и схватился за зеленые солдатские галифе. Делать как все, ничего не спрашивать. Война, что ли? В первый же момент я сообразил, что не имею решительно никакого понятия о тех 6 годах, через которые я перепрыгнул. Полная пустота. «Серега, ты чего? Не проснулся?» С удивлением воскликнул нижний сосед, вырывая из моих рук галифе. «Это мои. Вот твои». Он указал на тумбочку, на которой аккуратно была сложена солдатская форма. Взглянув на погоны, я убедился, что я ефрейтор. «Не густо», — промелькнуло у меня в голове. «Где носки?» — спросил я соседа. «Шутишь?» — он захохотал, указывая на портянки, висевшие на нижней перекладине койки. Все вокруг уже бежали куда-то, топоча сапогами по крашенному деревянному полу. С портянками пришлось помучиться. Раньше я теоретически знал про портянки, но не предполагал, что их так неудобно обматывать вокруг ноги. Когда засовывал ноги в сапоги, портянки съехали на голень. Застегивая на ходу ремень, я побежал за соседом. Мы выбежали из казармы и оказались на строевом плацу, освещенном 2 прожекторами. Было жутковато. Солдаты спешно строились в шеренге, и я старался не терять из виду соседа. Бежал за ним, как привязанный. Он занял место в строю, и я вытянулся рядом. Он больно толкнул меня в бок локтем. «Не тут твое место!» Я понял, что нужно встать по росту. Он был значительно ниже меня. Пробежав вдоль строя, я втиснулся наугад между 2 одинаковыми со мною по росту солдатами. «Мартынцев опять позже всех!» Проговорил прапорщик, стоявший перед строем с секундомером. Секундомер меня несколько успокоил. Похоже, что не война. Вряд ли на войне засекают время построения секундомером. Похоже, учебная тревога. Прапорщик произвел перекличку. Все кричали «Я!» И я тоже крикнул «Я!». Перед строем появился капитан. «Здравствуйте, товарищи!» «Здражла, трищтан!» Дружно прокричали мы. Наша рота получила боевое задание занять высоту 531 на направлении предполагаемого удара противника, опрокинуть и смять его контратакой. «Опрокинуть и смять», — повторил я про себя. «Значит, все-таки война». «Командирам взводов приступить к выполнению задания», — закончил капитан. Слева вышел из строя лейтенант, по-видимому, наш командир взвода. Он повернулся к нам лицом и крикнул. «Взвод, слушай мою команду. Направо!» Я повернулся правильно. Это сильно меня взбодрило. «Шагом, марш!» Мы куда-то потопали. Вот влип, думал я, шагая. И назад не прыгнуть, некогда. С другой стороны, мне было интересно, как мы будем опрокидывать и мять какого-то противника. Мы притопали к длинному низкому зданию с зарешоченными окнами. Над обитой железом дверью качался фонарь. Рядом стоял часовой. «Разобрать оружие!» — скомандовал лейтенант. Все побежали к двери, я тоже. За дверью оказался склад оружия. Сослуживцы стали хватать сложенные в пирамиды автоматы. Прапорщик выдавал магазины с патронами. Я немного помедлил, ожидая, когда они расхватают автоматы. В пирамиде остался один. Я схватил его. Прапорщик сунул мне магазин и сказал: Тебя с отделением выкинем у овражка. Бери свой пулемет. А где он? Я очумело оглянулся по сторонам. Не проснулся? Так тебе и так! Крикнул он, разворачивая меня и придавая толчком нужное направление. Я увидел нечто, напоминающее пулемет. Схватил его. Он был зверски тяжелый и устремился к выходу. «Голубев, патроны захвати!» — крикнул прапорщик. Мой сосед по койке с двумя ящиками патронов под мышкой выскочил за мной. У дверей склада уже урчал грузовик с брезентовым верхом. Мы полезли туда. Через минуту мы мчались в ночи, прижав холодные стволы к подбородкам. Все молчали. Я с надеждой посматривал на Голубева. Он подмигнул мне. Нет, все же не война. Грузовик затормозил. «Мартынцев, выводи отделение на позицию. Займите оборону. В атаку по красной ракете», — приказал лейтенант. «Есть!» — крикнул я радостно. «Отделение, за мной!» И выпрыгнул из грузовика. За мною посыпались мои люди, в том числе Голубев с ящиками патронов. Я насчитал человек 6. Грузовик умчался. Я обвел взглядом подчиненных. «Занять позицию!» — скомандовал я. «Кончай панику пороть, Серега», — сказал Голубев. «Покурим!» Все достали из гимнастерок сигареты и расселись под деревьями, прислонив автоматы к стволам. Я тоже уселся и потянулся к карману. Оказалось, я курю сигареты Лайка. Пришлось прикурить и с отвращением затянуться. Дикая гадость. «Уже ползут!» — кивнул в сторону низкорослый парень с раскосыми по-якутски глазами. Я взглянул туда. Противоположная сторона оврага полого спускалась к маленькой речке, над которой стоял белесый туман. В предутренней мгле из тумана выплывали черные контуры танков. За танками неслышно двигались человеческие фигуры с автоматами наперевес. «Надо стрелять», — неуверенно сказал я. Вдруг из переднего танка вырвалось короткое пламя, и в ту же секунду над нашими головами с уханьем и свистом пронесся снаряд. «Командуй, чего сидишь?» — Голубев вскочил на ноги. «Отделение, слушай мою команду!» Я тоже вскочил. «По врагу короткими очередями! Патронов не жалеть! Умрем, но не сдадимся!» Все с интересом смотрели на меня. «Ребята, ну давайте же!» — взмолился я. «Устанавливайте эту штуку!» Я показал на пулемет. «Твоя же работа!» Голубев бросился к пулемету, принялся его разворачивать. «Я не умею!» — развел я руками. «Сдрейфил, командир», — констатировал Голубев, припадая к пулемету и наводя его на атакующих. Мои солдаты залегли за деревьями. Началась бешеная стрельба. Я отполз в сторону, отложил автомат и дрожащими руками вынул из-за пазухи часы. Мимо свистели пули. Надо было срочно сматываться, учитывая обстановку. Но куда? В будущее не очень хотелось. Надо назад. К маме. Рядом взорвалась граната. Меня обсыпало землей. «Что-то слишком круто для холостых», — успел подумать я, переводя стрелки и стал нажимать на головку календаря. Замелькали годы в окошечке, месяцы, дни. Я кинул прощальным взглядом свое сражающееся отделение и щелкнул крышкой. В этот миг я чувствовал себя дезертиром. Слава богу, я оказался дома, в своей комнате. Первым делом я взглянул на часы и убедился, что попал в тот же год, из которого прыгнул вперед. Но не в июнь, а в август. Следовательно, КМЛ был уже позади. Оно и к лучшему. Неизвестно, как смотреть в лицо Марине после вчерашней истории. Я стал анализировать итоги первого прыжка в будущее. Армию я разгадал быстро. Если это не было настоящей войной, в чем я был почти уверен, то значит, я отбывал службу после института. Какого? Интересно было бы узнать. Гораздо больше меня волновало другое, а именно полное отсутствие в памяти информации о прошедших в промежутке годах. Я ведь как-никак их прожил. Не свалился же я с Луны прямо в казарму. Тот же Голубев и прапорщик, и лейтенант прекрасно меня знали. А я их нет. Выходит, что некто, называвший себя Сергеем Мартынцевым, служил с ними, учился стрелять из пулемета, дослужился до ефрейтора, а потом в один миг все позабыл, когда в него из КМЛ впрыгнул я. Странная картина. Рассуждая логически, этот Сергей Мартынцев остался там, у овражка, стрелять по танкам, когда я из него выпрыгнул. Но вернулась ли к нему прошлая память? Научился ли он снова стрелять из автомата? Совершенно неизвестно. Какая-то чертовщина получается. Я был здесь, дома, у мамы, и одновременно служил в армии, но в другое время, 6 лет спустя. Более того, пока я прыгал туда и обратно, на что ушло не более 2 часов, прежний я успел прожить 2 месяца, уехал из КМЛ, потом был неизвестно где, а теперь сидит дома и ломает голову. Я совершенно запутался. Что же это за время такое? Или что это за времена? Судя по всему, их довольно много. Надо срочно поговорить с дедом, решил я. Сережа, ты готов? Раздался из другой комнаты голос мамы. К чему? Испугался я, оглядываясь. Тут я понял, что переодеваюсь, поскольку был в трусах и в одном носке. На стуле висел мой черный вельветовый костюм. Значит, мы с мамой куда-то идем. Сейчас! Крикнул я, принимаясь быстро одеваться. В комнату вошла мама. Лицо у нее было строгое. Под глазами я заметил мешки. Мама была в темном платье с черным платочком вокруг шеи. Пошли, сказала она. В коридоре нас ждала Светка. Живот у нее заметно подрос. Она тихонько всхлипывала, утирая кончиком платка слезы. Я почувствовал, что произошло что-то ужасное и непредвиденное, но спросить боялся. Мы молча пошли по лестнице. У подъезда стояло такси. Мы уселись в него также молча. «Пожалуйста, к военно-морской академии», — сказала мама. И тут я догадался. У подъезда академии стояла вереница машин и автобусов. Нас встретил офицер и повел маму под руку вверх по лестнице. Мы с сестрой шли сзади. Двери актового зала были широко раскрыты. В них бесшумно входили люди. Из зала выплывала траурная мелодия. Посреди зала на возвышении стоял гроб, обтянутый красной материей и окруженный венками с траурными лентами. В гробу лежал дед в адмиральской форме. У гроба на вытяжку стояли курсанты с карабинами. Блестели примкнутые штыки. Нас усадили на стулья с правой стороны. В зал входили люди, возлагали цветы, оставались стоять, глядя на деда. Он лежал с плотно сомкнутыми губами, будто улыбаясь загадочно и горько. Мне было страшно смотреть на него. К нам подходили, шептали какие-то слова. Потом началась панихида. Слова с трудом доходили до меня. Крупный флотский военачальник, честный и принципиальный, беззаветное служение Родине. Мне вспомнилось, как он подмигнул мне, даря часы. Он унес с собой их тайну. 6 офицеров подняли гроб на плечи и понесли к выходу. Впереди колыхалась вереница венков и бархатных подушечек с дедовскими орденами. В автобусе дед лежал в закрытом гробу между мною и мамой. На крышке покоились его адмиральская фуражка и кортик. Он так и не подарил его мне. На кладбище, улучив момент, я отодвинулся назад и, пригнувшись, скрылся за могильными крестами и памятниками. Гроб уже опускали в могилу. Глухо стучала земля о крышку. Вдруг ударил в небо залп ружейного салюта. Я стоял рядом с мраморным крестом, на котором потускневшим золотом была выбита надпись: «Федор Федорович Горбыль-Засецкий, адвокат». На мраморной плите стояла маленькая и тоже мраморная скамеечка. Я присел на нее, и рука сама потянулась к груди, отыскивая часы. За что он так наказал меня? Ведь я не могу жить дальше, зная, что он лежит тут, засыпанный теплой летней землей. Я со страхом взглянул на матовый, вороненый циферблат, в первый раз понимая, что за вещь у меня в руках. Остальное было делом минуты. Я прыгнул назад ровно на 2 недели. И оказался под водой. Час от часу не легче. Судорожно двигая руками, я попытался вынырнуть, но мне кто-то не давал. Меня держали за плечи, толкали вниз. Вода клубилась пузырьками воздуха. Я собрал последние силы, сбросил чужие руки и вынырнул на поверхность. Передо мной были радостные лица Макса и Толика. Не раздумывая, инстинктивно я двинул Макса в нос кулаком. «Ты чего?» — опешил он. «Психованный, что ли?» Кажется, он обиделся и поплыл к берегу надменным правильным брасом. Толик последовал за ним. Я осмотрелся. Мы были в озерках. На пляже валялись загорающие. Я поплыл к берегу. Там сидели и лежали наши. Среди них Марина. Ни на кого не глядя, я нашел свою одежду, быстро натянул ее и пошел прочь. «Серый, ты куда? Мы же только приехали!» — кричали сзади. «Прижали мы его, он испугался», — объяснил Толик. Плевал я на них, испугался. Я деда только что хоронил. Я примчался домой и первым делом осторожно выведал у Светки, где находится дед. Она пожала плечами. «Дома». «А как он себя чувствует?» «Прекрасно. А зачем тебе?» Я набрал номер телефона. «Дед, это я, Сергей. Можно к тебе приехать?» «Милости прошу», — ответил он удивленно. Я поехал к нему. Вот эти минуты были самыми страшными, когда я ехал в трамвае к деду. Меня прямо трясло. За последние несколько часов я пережил неудачное объяснение с Мариной в лесу, танковую атаку, похороны деда и едва не был утоплен. Ощущения, прямо скажем, разнообразные. Но не это главное. Перед глазами стояли плотно сомкнутые губы деда в гробу. Он встретил меня приветливо. «Заходи, у тебя появились новые вопросы». «Почему новые?» «Ну, ведь мы же с тобой вчера беседовали. Ты мне рассказывал о своих прыжках, как ты их называешь. О своих ужимках и прыжках. Не обижайся. Вы помирились с Мариной? Кажется, сегодня ты хотел ей что-то сказать в озерках». «Любопытная информация», — подумал я, проходя в кабинет. Там все было по-старому. На столе лежала толстая тетрадь в кожаном переплете. Она была раскрыта на последних страницах, усыпанных ровным мелким почерком деда. «Что ты пишешь?» — спросил я, кивнув на тетрадь. «Мемуары», — сказал он, как-то странно взглянув на меня. «Для издательства?» «Для тебя», — дед начал раздражаться. «Я считаю, что каждый человек должен оставить воспоминания о себе для своих потомков. Хотя бы краткие. Наступает час, когда они необходимы сыну или внуку. Впрочем, мы с тобой говорили об этом вчера. Ты забыл?» Видимо, на этот раз уже я посмотрел на него странно, потому что дед склонил голову на бок, озадаченно причмокнул губами, и сразу его осенила догадка. «Ты прыгал?» «Да», — потупился я. «Ага. И это произошло до вчерашнего нашего разговора. Ты прыгал вперед, поэтому ничего не знаешь о том, что произошло с тобой здесь», — удовлетворенно кивал дед, распутывая загадку. «А сейчас ты вернулся и пребываешь в недоумении». Я потупился еще сильнее. «Ну, и как там? В будущем? Какие новости?» — спросил он с виду беспечно, но, как мне показалось, с затаенной тревогой. Я поднял лицо. Это было мучительно. Мы встретились глазами, и дед все прочитал в моих глазах. «Садись, Сергей». Он направил меня к креслу, по пути легким движением дотронувшись до груди, где под рубашкой покоились часы. Часики на месте. Молодец. Я в свое время не догадался всегда иметь их при себе. Молодец. Я уселся в кресло. Дед напротив. С минуту он смотрел на меня, а точнее, сквозь меня. «Когда это случится?» Вдруг тихо спросил он. Я посмотрел на него с мольбой. Я не мог сказать ему, когда он умрет. «Понимаю. Не надо. Остановил он меня. Надеюсь, я успею закончить это». Дед взглянул на тетрадь. «Значит, ты вернулся из-за меня?» Я кивнул. «Напрасно. Живые не должны встречаться с мертвыми. Это противоестественно. Они должны лишь помнить о них». «Дед, возьми их назад». Я вытянул часы за цепочку. Они повисли у меня в руках, как гирька убийцы. «Спрячь», — поморщился он. «Неужели ты думаешь, что я отступлю перед смертью? Я с нею не раз встречался. Это неприятная дама, не скрою, но можно стать сильнее ее. Тем более, когда знаешь, что жизнь и смерть относительны». «Как?» — не понял я. «Это следствие феномена часов. Ты еще не понял. Значит, ты не дал себе труда подумать над ними. Слушай меня внимательно. Это все чисто логические умозаключения». И дед прочитал мне теорию часов, то есть теорию пространства-времени, которую он вывел из свойств этого удивительного прибора. Конечно, это не было строгой физической теорией. Дед не обладал для этого необходимыми знаниями. Но кое-какие понятия об относительности пространства-времени он имел, что, кстати, меня удивило. Дед сказал, что время не единственно. Времен бесчисленное множество. Точнее, временных пространств, как он выразился. Это то же самое, что четырехмерное время пространства у Эйнштейна. С той лишь разницей, что там оно одно, а на самом деле их бесконечно много. Правда, я уже предупреждал, что означают слова «на самом деле». Все эти пространства пересекаются в одной единственной точке. Эта точка и есть мои часы, как вы догадались. Каждое временное пространство можно сравнить с пленкой бесконечного кинофильма, где кадрик за кадриком зафиксированы все состояния Вселенной. С помощью часов мне удается совмещать кадрики разных пространств, просто прикладывая одну пленку к другой и перескакивать из кадрика в кадрик. Далее я живу уже в новом пространстве, но с тем старым ничего не случилось. Кино крутится дальше. Более того, своим прыжком я порождаю новое временное пространство. Если я впрыгиваю в кадрик своей жизни где-то впереди, как это случилось, когда я попал в казарму, то я лишь мгновение существую в нем. А дальше кино раздваивается. Тот человек, который назывался Сергеем Мартынцевым и дослужился до ефрейтора с твердой памятью и военными навыками, скорее всего, успешно отразил атаку неприятельских танков. А я, впрыгнувший в кадр его жизни совсем из другого времени, повел кино по другому пути и вынужден был бежать, оставив себя в лесу с автоматом в совершенно беспомощном состоянии. Следовательно, там, в будущем, сейчас крутились два сходных кино. В одном бравый ефрейтор Сергей Мартынцев отражал атаку, а в другом тот же ефрейтор, внезапно потерявший память и воинский опыт, скорее всего, позорно бежал с поля боя, бросив автомат, и должен был за это предстать перед судом военного трибунала. Существенная разница, не правда ли? «Так значит, меня? Нас много?» — пробормотал я. «И тебя много, и меня много, и всех очень-очень много». «Весело», — сказал дед. «Беда только в том, что мы не знаем о существовании друг друга. Иногда слабо догадываемся. Все-таки пространства влияют одно на другое. Тогда возникает слабая догадка, воспоминание, будто это уже с тобою было когда-то. Отсюда же предчувствие и сбывшиеся предсказания. Каждый из нас живет бесконечное количество жизней. В близких пространствах они более или менее совпадают, в далеких расходятся. Может быть, в каком-нибудь дальнем пространстве я еще не родился, а в другом и не явлюсь на свет никогда. И тех, и других пространств бесконечность. Следовательно, спросил он, как наш учитель математики. Следовательно, тупо повторил я. Следовательно, бесконечное число моих «я» существовало, существует и будет существовать всегда. Эффектно закончил дед. С минуту до меня доходило. Так это же бессмертие, пробормотал я. Правильно, бессмертие. Дед почему-то подхихикнул. Только от такого бессмертия мне ни тепло, ни холодно, поскольку я не общаюсь с другими своими «я». Так вот же, общайся. Я опять протянул ему часы. Нет, Сережа, он отстранил их. Я уже выбрал. Мне гоже на старости лет. Дед не договорил. Он сделался серьезен, ушел в себя. Мы долго молчали. Значит, мне осталось совсем немного, наконец сказал он. Ну что ж, надо доделать свои дела. Ступай, Сергей. Он уселся за стол, придвинул к себе тетрадь. Я поднялся тоже и стоял рядом, как истукан, не в силах тронуться с места. «Ступай, ступай!» — недовольно сказал он. Я деревянно наклонился к нему, чтобы поцеловать. «Вот еще новости! В гробу поцелуешь!» — раздраженно ответил он, отмахиваясь от меня, как от мухи. Я поспешно покинул комнату. Потянулись томительные дни, каждый из которых приближал роковую дату. Я не видел выхода из создавшегося положения. Не допустить смерти деда можно было лишь одним способом — самому прекратить жить. Нет, не убивать себя, упаси бог, а просто болтаться по пространствам времени в пределах тех 4 месяцев, что прошли от моего дня рождения. Я перестал есть и выходить на прогулки. Напрасно меня вызванивали друзья по телефону, не понимая, что со мной случилось. Мама, конечно, тоже заметила, но даже она не почувствовала, что таится за моей апатией. «Сережа, что с тобой?» — спросила мама, когда я в очередной раз отказался обедать. «Он влюбился, точно», — сказала Светка. «Не похоже», — с сомнением сказала мама. Оставалось 2 дня. Я чувствовал себя одновременно как приговоренный к смерти, которому сообщили дату исполнения приговора, и как судья, подписавший этот приговор. В первый раз я оценил мудрость и милость природы или судьбы, не знаю, держащей нас в неведении относительно смертного часа, при том, что мы уверены в его неминуемости, ибо никому не удалось его избежать. Мы живем спокойно и даже веселимся благодаря сущему пустяку неосведомленности о часе ухода. Точное его знание, даже если час этот отодвинут на 100 лет, парализует. Ты перестанешь жить, лишь будешь 100 лет считать, сколько тебе осталось. Оказалось, что это справедливо по отношению не только к себе, но и к близким. В моменты наиболее мучительных раздумий позвонил дед. «Сережа, ты еще тут?» — спросил он. «В каком смысле?» «Ты не пробовал прыгнуть вперед?» «Нет». «Напрасно. Это тягостная процедура, поверь мне. И лучше будет, если ты ее избежишь. Мне много раз приходилось провожать близких и друзей». Со стороны можно было подумать, будто он говорит о проводах на вокзале. «Улетай, мой мальчик, тебе еще предстоит много испытаний», — продолжал он. «Что ты говоришь?» — с досадой закричала я, но тут же вспомнила, что разговариваю с человеком, который послезавтра умрет. «Дед, милый, я не знаю, как тебе сказать. Зачем ты мне их подарил? Что мне теперь делать?» Я едва не заплакал, как первоклассница. Ком стоял в горле. «Ага, я же тебя предупреждал», — ехидно отозвался дед. «Сам виноват. Нечего было их крутить. Экспериментатор. Давай уматывай отсюда, чтобы я тебя больше не видел». Он прогонял меня в другое пространство. «Как же уматывай? Я же не на ракете в самом деле. Здесь же останется другой я». «Вот он меня и проводит», — тихо сказал дед. «Прощай, мой мальчик. Не возвращайся больше ко мне. Не надо». Я не мог ответить. Горло сжало. Я стал готовиться в дальнюю дорогу. Я сразу понял, что прыгну далеко, чтобы раз и навсегда проститься с неудачами юности, начать новую жизнь и забыть о волшебном даре, полученном в подарок от деда. Можно было, конечно, перепрыгнуть неприятную процедуру похорон и явиться 1 сентября в 10 класс, как ни в чем не бывало. Но мне это почему-то казалось подлостью. Да и встречаться с друзьями больше не хотелось. Слишком много я накрутил в последнее время. Слишком запутал отношения, да и сам запутался во времени, чтобы так вот запросто явиться к ним с безмятежной физиономией. И хотя я точно знал, что они не имеют понятия о моих прыжках, и время текло для них обычным путем, поскольку они ничего не помнили о возвратах, мне все же казалось, что каждый мой шаг им известен. Нет-нет, улететь далеко, распрощаться с этими унизительными годами, когда тебя не считают человеком, а так, каким-то полуфабрикатом человека, и вся твоя жизнь не имеет самостоятельной ценности, служа лишь подготовкой к той настоящей взрослой жизни. Улететь и дело с концом. Там разберемся. Я готовился всерьез, прощался надолго, навсегда. Сентиментальный комочек в горле сопровождал мое прощание. Я вышел к ужину, удивив маму. Был кроток и тих. Я смотрел на маму и сестру, стараясь унести этот миг с собой, потому что он никогда больше не повторится. Я вдруг увидел, что у мамы на указательном пальце левой руки белеет кусочек пластыря. Она вчера чистила рыбу и порезала палец. Мне захотелось поцеловать этот палец, чтобы быстрее зажило. И я бы сделал это, если бы... не боязнью показаться ненормальным. А я был нормальным, более нормальным и внимательным к жизни, чем когда-либо прежде. Внезапно Светка подурнела лицом, вся ушла в себя, через минуту просияла. «Мама, он толкается изнутри». «Ничего страшного», — улыбнулась мама. «Серый, хочешь пощупать?» Она подошла ко мне, и я положил ладонь ей на живот. Он был тугой и теплый, как арбуз на бахче. И вдруг что-то слабенькое, что-то упругое толкнуло меня в ладонь и затаилось, будто испугавшись дерзости. Это был мой племянник Никита, с которым мы встретились буквально через полчаса. Все это может показаться смешным, но у меня на глаза навернулись слезы, и я поспешно ушел к себе в комнату, не допив чая. Медлить было нельзя. Я знал, что каждую минуту может раздаться звонок, и дедова экономка, рыдая, не думать об этом. Все уже решено. Я кинул прощальным взглядом свою комнату, где каждый предмет был родным. Гитару, магнитофон с кассетами, джинсы и кроссовки. Интересно, что из них встретит меня там? Посмотрел и на мусорную корзину под письменным столом, из которой возвышался ворох порванных в мелкие клочки бумажек. Вчера, готовясь к будущему, я уничтожил некоторые документы, которые посчитал ненужными и компрометирующими меня в новой жизни. Среди них были школьные дневники, записки от девочек, наследие 7 класса, тоненькая тетрадка со стихами, вернее, с песнями, которые я пробовал сочинять год назад, когда мне купили гитару. И открытки от отца с видами разных уголков земного шара, откуда он вел свои репортажи. Оставив все это после себя в сохранности, я рисковал встретиться с моим прошлым в будущем. А я не хотел этого. Я полностью порывал с собою. Вернее, с ним, этим бездарным и непоследовательным типом, вялым и ленивым созерцателем, эгоистом Сергеем Мартынцевым, оставляя его доживать юность в своем унылом временном пространстве без всякого волшебного дара. Я летел в другие пространства и миры, где уже сейчас разворачивалась моя ослепительная взрослая жизнь. Прощай, мама. Прощай, Светка, с племянником в животе. Прощай, отец. Когда я увижу вас, вы будете уже другими. Да и сам я буду другим. Прощай навеки, дед. Прости меня. Я улегся на тахту, держа перед собой часы, и, дрожа от волнения, принялся их настраивать. Я заранее выбрал 2000 год. Меня манят круглые цифры. Кроме того, я становился вдвое старше. Солидный 33-летний мужчина. Возраст Иисуса Христа. Была и честолюбивая мыслишка. Оказаться в 21 веке раньше, чем современники. Я выбрал осень 2000 года. День осеннего равноденствия. Бабье лето. Я люблю осень. Часы с минутами я оставил прежними. Около 11 вечера. Я прислушался. Мама в своей комнате строчила на машинке. Светка, вероятно, уже спала. Перед самым защелкиванием крышки меня вдруг обожгла страшная мысль. А вдруг там, в 2000 году, уже никого нет? Вдруг произошла всемирная катастрофа, о которой все время говорят? Но даже это не остановило меня. Вероятно, я верил в человеческий разум. Я приложил часы к шее и с силою, обеими руками, надавил на крышку. Мое положение в пространстве не изменилось. Я лежал на той же самой тахте, в той же самой комнате. Слабо светился ночник. Я был накрыт одеялом. Я сразу понял, что на мне абсолютно ничего нет, даже часов. Рядом со мной под тем же одеялом лежала красивая, незнакомая женщина. Тоже совершенно голая. Одной рукой она обнимала меня за шею. Не скрою, это было дико приятно, но... Поймите меня правильно. Я просто не был к этому готов. Несомненно, это было хуже, чем оказаться с глазу на глаз перед танковой колонной, не умея стрелять из пулемета. Я инстинктивно отпрянул от нее, с ужасом разглядывая. Она была белокура, с пухлыми губами и слегка вздернутым носиком. Клянусь, я видел ее впервые. Нет, это не Марина. Она не могла так измениться. Жена? Не жена? Как зовут? Такие примерно вопросы скакали у меня в голове. Вероятно, ей не понравился мой вид. «Ты чего, Сержик?» – прошептала она, пытаясь ко мне прижаться. Я выпрыгнул из постели и заметался по комнате, как заяц. Мне было непереносимо стыдно. Она с интересом наблюдала за мной. «Где трусы?» – заорал я. Хотя мне следовало бы крикнуть, в сущности, где часы. «Тихо! Ребенка разбудишь!» Недовольно проговорила она, кидая мне трусы. Я поймал их и натянул с такой быстротой, будто от этого зависела моя жизнь. «Жена!» — обреченно подумал я. «Пить хочется!» — сказал я первое, что пришло на ум, и потопал на кухню. Там сидел неизвестный молодой человек и читал газету на английском языке. Его длинные волосы были заплетены в мелкие косички. Косичек было много. Они свисали с головы, как сосульки. «Привет», — сказал я на всякий случай. «Привет», — равнодушно отозвался он. Я попил воды, чтобы хоть что-то предпринять. Не знакомиться же с ним в самом деле. Наверняка он меня давно и хорошо знает. «Пожрать есть чего-нибудь?» — спросил я. «Посмотри в холодильнике», — мотнул он головой. Он никак не мог быть моим сыном. На вид ему было лет 16. Хотя, все может быть. Акселерация за это время могла усилиться. Я заглянул в холодильник. Он был заполнен в основном разного размера тюбиками, как зубная паста. Я с недоумением взирал на них. Парень оторвался от газеты, тоже заглянул в холодильник и схватил большой тюбик, на котором было написано «второй номер 5». Он отвинтил колпачок, поднес тюбик ко рту и выдавил на язык нечто зеленоватое. Я последовала его примеру. Второго номер 5 больше не оказалось, и я довольствовался первым номер 7. По вкусу оно было похоже на гороховый суп. «Паршивый тубус», — сказал парень, завинчивая колпачок. Мне мой понравился. Я выдавил еще. Слизывая суп с губы, я вдруг ощутил, что мне мешает что-то колкое. Ощупав лицо, я убедился, что это усы. Усы меня доконали. Я испугался. Я понял, что мне никогда не восстановить событий прошедших 16 лет. Но времени на размышления не было. В кухню вдвинулся пузатый лысоватый мужик, тоже в одних трусах. Не без труда я узнал в нем Петечку, только весьма обрюзгшего и постаревшего. Я обрадовался ему как родному, хотя прежде особых симпатий не испытывал. «Никита, марш спать!» — приказал он парню. Тот неохотно повиновался. Петечка уселся за стол против меня, с отвращением выдавил второе номер 5 из тубуса в рот. «Меска бы сейчас!» — вздохнул он. «Татьяна спит?» «Спит!» — кивнул я. За несколько секунд я получил бездну нужной мне информации. Никита был его сыном, это факт, следовательно, моим племянником, который полчаса назад стучал мне пяткой в ладонь. А Татьяна, без сомнения, моя жена. «Так ты решил? Будешь брать?» — спросил Петечка, как будто продолжая прерванный разговор. «Нет, пожалуй, не буду», — солидно ответил я, решив, что разумнее пока уклоняться от любых предложений. «Зачем мне брать какого-то кота в мешке?» «Ну и дурак», — Петечка зевнул и почесал волосатый живот. «Тачка совсем новая, 20 000 не пробежала». Он поднялся и пошел к двери. «Может, еще надумаешь?» «Посмотрим», — ответил я. Оставшись один, я быстро осмотрел кухню, выдвинул ящики кухонного стола, заглянул в шкафчики. Ничего интересного. Успел заметить только свою старую любимую чашку. Встреча с ней была приятна. Я вернулся в комнату. Жена спала, отвернувшись к стене. Я осторожно лег рядом, стараясь не разбудить ее. «Утро вечера мудренее», — благоразумно подумал я, засыпая. Однако утро оказалось не мудренее, а мудренее. На меня одна за другой посыпались загадки. Требовалось проявлять величайшую изворотливость, чтобы во мне не заподозрили самозванца. Когда я проснулся, жены, слава богу, рядом не было. Зато тут же прибежала дочка лет 7 с косичками и бантиками и с криком «Доброе утро, папочка!» бросилась меня целовать. «Доброе утро», — сказал я. «Как тебя зовут?» «Даша», — удивленно протянула она, но тут же засмеялась, подумав, что я шучу. Я тоже рассмеялся, хотя и не думал шутить. Я накинул какой-то халат, оказавшийся маловатым, и прошмыгнул в ванную, стараясь, чтобы меня не заметили. Там я, наконец, разглядел себя в зеркало. Отвратительная усатая рожа. Недолго думая, я схватил бритву, помазок и мигом сбрил усы. Я брился впервые в жизни, поэтому слегка порезался. Я догадывался, что мне в ближайшее время предстоит очень многое сделать впервые в жизни. Где часы, будь они прокляты? Я вышел из ванной, получил легкий нагоняй от жены за то, что надел ее халат, а также за сбритые усы, и, обнаружив в шкафу мужскую одежду, подходящую по размеру, облачился в нее. Когда я вышел на кухню, там уже кончали завтракать Петечка и Светка. Сестра очень изменилась, стала пышной дамой. Мне хотелось ее обнять, но я посчитал это неуместным. Вдруг мною овладело беспокойство. Где же мама? Где отец? Я вдруг понял, что в нашей трехкомнатной квартире проживают теперь только моя и Светкина семьи. Неужели родители? Нет, этого не может быть. Но не спрашивать же об этом. Я наспех позавтракал, стараясь подавить беспокойство и жалуясь на головную боль. Светка с Петечкой убежали на работу. Я пока не понял, на какую. Однако меня больше занимало собственное место в жизни. Куда мне-то идти? «Отведи Дашку в школу», — распорядилась Татьяна. «Я тебя подожду». Мы с дочерью вышли на улицу, и я повел ее в свою школу, рассудив, что Даша учится именно там. Я угадал. В школе я заметил 2-3 знакомых учителей, правда, сильно постаревших. Уже выходя из гардероба, столкнулся с Ксенией Ивановной. «Сережа, здравствуй!» Она обрадовалась. «Здравствуйте, Ксения Ивановна. Давно тебя не видела. Как наши?» «Ей-богу, я хотел бы это знать больше нее». «Работают», — отвечал я со вздохом. «Ну, заходи как-нибудь ко мне, поболтаем. Сейчас некогда». Она поспешила по коридору все той же легкой походкой. Я вернулся домой, хотя туда не хотелось. Татьяна уже была при параде, ждала меня. Я получил четкие указания. Купить после работы картошки и помидоров. Захватил портфель, и мы вышли на улицу. Оказалось, что у нас есть машина. «Жигули», неизвестной мне модели. Зачем же тогда Петечка предлагал какую-то тачку? Но этот вопрос уступил место другому. Я понял, что не умею водить. «Голова раскалывается», — сказал я, дотрагиваясь до лба. «Может, ты поведешь?» — рискнул спросить я, не уверенный, что моя жена умеет это делать. Она пожала плечами и села за руль. Облегченно вздохнув, я устроился рядом. «Завези сначала меня», — попросил я. «А я пешком пойду?» «Нет, мне машина сегодня не нужна». «Мне она вообще не нужна, черт ее дери», — подумала я в скобках. «Я на метро поеду». «Как знаешь». Она строила из себя обиженную, вероятно, за то, что я вчера так поспешно смылся. А может, за усы. Ладно, это не самое главное. Сейчас работать надо. Жена привезла меня к большому новому зданию. В него входили люди. Как назло, у дверей не было никакой вывески. Я пошарил по карманам и нашел пропуск. Там, рядом с моей фотокарточкой, было написано, что должность моя — ведущий специалист. Отдел имеет номер 17. Хотелось бы все-таки узнать, специалист, почему. Не без злорадства, подумал я. Я чмокнул жену в щечку, посчитав, что так будет естественно, и смешался с толпой сослуживцев. Честное слово, я себя чувствовал гораздо хуже Штирлица в ставке Бормана. На всякий случай я кивал всем подряд. Многие отвечали мне тем же. «Вы никогда не пробовали искать свое рабочее место в учреждении, где вы служите?» «Смею заверить, это занятие принадлежит к разряду увлекательнейших. Тем более, когда на дверях нет ни единой таблички». Прошагав с деловым видом по однообразным коридорам нескольких этажей, я понял, что этот метод не годится. «Сейчас возьму и спрошу», — мстительно подумал я. Но было неудобно. Везде что-то докрашивали, подстругивали, подвинчивали. По всей видимости, наше учреждение только-только вселилось. Мне попался плотник с деревянным ящиком, откуда торчали инструменты. «Пожалуйста, зайдите в 17-й отдел», — дерзко сказал я. «У нас форточка не закрывается». «Знаю», — проворчал он. «Дойдет очередь». «Нет, пожалуйста, сейчас. Дует». Я был непреклонен. Он взглянул на меня с неудовольствием, повернулся и пошел по коридору обратно. Я последовал за ним. Плотник привел меня в мой отдел. Он находился на 2-м этаже. В комнате стояли 5 столов. 4 были заняты сотрудниками, 3 женщинами и 1 молодым человеком лет 23. Я поздоровался. «Здравствуйте, Сергей Дмитриевич. Вы мне ужасно нужны. Необходимо подписать письма». «Петр Тимофеевич уже заходил, интересовался». Сходу затараторила одна из женщин, самая молодая. Я кивнул и сел за свободный стол. Плотник, ворча, приступил к форточке, которая и в самом деле не закрывалась. Сотрудница положила передо мной письма, отпечатанные на машинке, и я расписался против своей фамилии, мысленно поздравив себя с началом трудовой деятельности. «Как-то странно вы сегодня расписываетесь», — удивилась она. «Все течет, все меняется», — пошутил я, с тоской вспоминая родной 20-й век и безмятежные школьные годы. До обеда мне удалось установить, что начальник отдела Петр Тимофеевич сидит в соседнем кабинете, а в этой комнате я самый главный. Тщательно обследовав стол под видом уборки, я обнаружил, что наш отдел занимается чем-то, связанным с экспортом электродвигателей. В папках лежали контракты, протоколы, договоры, многочисленные письма. На многих из них стояла моя подпись. Я узнал, как она выглядит, и стал тайком тренироваться. До обеда мне прислали еще 4 письма и 2 контракта. На телефонные звонки я попросил отвечать сотрудников, ссылаясь на ту же головную боль. Но все это чепуха. Самое главное то, что я нашел часы. Они лежали в нижнем ящике письменного стола под грудой папок и были аккуратно запаяны по ободочку, так что раскрыть их не представлялось возможным. Предусмотрительным стал, паразит. Мысленно обругал я себя, то есть того Сергея Мартынцева, который приготовил мне все эти сюрпризы. Вообще, я себе что-то не очень нравился. Подгоняемый сердобольными соболезнованиями подчиненных, я перед обедом зашел к начальнику и отпросился, пожаловавшись на невыносимую головную боль. Очень хотелось представиться. Я с трудом удержался от этого. Начальник был лет 40, аккуратный, застегнутый на все пуговицы. Впрочем, я тоже. Здесь все были застегнуты, как я заметил. «Пожалуйста, Сергей Дмитриевич, идите, лечитесь. Если расхвораетесь, полежите дома. Не забудьте только к понедельнику подготовить справку», — сказал начальник. «Хорошо», — сказал я, сжимая в кармане часы. Я вылетел на улицу, как на крыльях. Свобода. Захотелось мороженого и в кино. Интересно, что идет в кино в 2000 году? А что в магазинах? Но я вспомнил, что теперь я человек семейный, и отправился в овощной. Там были те же картошка и помидоры, что в 20 веке. Кстати, и цена была та же – 10 копеек за килограмм картошки. Набив портфель овощами, я поспешил домой, чтобы продолжить свои исследования. Кстати, неплохо было бы разыскать паяльник, подумал я. Ключ я нашел в кармане. Отпер дверь и быстро обежал квартиру, как вор. Мне повезло, дома никого не было. А как же Дашка, вдруг подумал я. Уроки в первом классе давно уже кончились. Может, она на продленке? Странно, что я подумал о ней. Впервые сегодня увидел. С другой стороны, дочь как-никак. Рассказать бы это Толику с Максом, померли бы от смеха. Но мне было не смешно. Я методично принялся исследовать квартиру, надеясь добыть драгоценную информацию относительно второй половины прожитой мною жизни. Я быстро обнаружил, что Светка с мужем живут в бывшей комнате сестры. Мы с Татьяной в моей. А наши дети обитают в бывшей комнате родителей, разделенной ширмочкой. Затем я приступил к деятельному изучению своей комнаты. Сразу бросился в глаза видеомагнитофон. Я применил его еще утром, сомневаясь, не ошибся ли. Проверка подтвердила. Видеокассетник, японский, выпуска 84-го года прошлого века. Значит, отец привез его из Японии вскоре после моего прыжка сюда. Видеокассет было довольно много. Старого моего магнитофона не оказалось, зато звуковых кассет было полно. Среди них и старые, известные мне. Гитар было две, акустическая и электрогитара. Интересно, зачем она мне? Неужели я умею играть? Из документов, обнаруженных в ящике стола, я установил, что наш брак с Татьяной зарегистрирован 8 лет назад. Ее девичья фамилия оказалась Бессонова. Я также нашел копию своего диплома. Профессия у меня была экономист. Это еще куда ни шло. Мог ведь оказаться врачом. Выкрутиться было бы труднее. Хотя, если участковым, то можно. Они всем прописывают одно и то же. Из многочисленных отцовских открыток я узнал, что папочка за эти годы еще трижды объехал весь земной шар. Это меня не удивило. Сведения были скудные, согласитесь. Главное, ничего о маме. Я стал перебирать видеокассеты, и тут мне повезло. Как видно, мой двойник или предшественник, не знаю, как его называть, одним словом, Мартынцев, который жил здесь до меня, любил снимать на видеопленку памятные семейные события. На кассетах были карандашные надписи. Рождение Никиты, Никите годик, выпускной вечер, проводы в армию, свадьба и так далее. Последней в этом ряду стояла кассета с надписью «Даша идет в школу». Она была снята 3 недели назад. Я начал с нее. Полчаса ушло на овладение японской техникой. И вот на экране появилась Даша с букетом. Рядом с ней Татьяна, а с другой стороны мама. Вот счастье. Мама жива и здорова и выглядит почти так же. Я чуть не подпрыгнул от радости. Быстренько просмотрев сюжет в ускоренном темпе, отчего вся моя семья прыгала и бегала на экране, как в фильмах Чаплина, причем раза два мелькнула я, какой-то нелепый и чему-то радующийся, я перешел к другим пленкам. Я узнавал свое прошлое в ускоренном темпе. Бегали, смешно обнимаясь и позируя люди на экране, среди которых я временами узнавал знакомые лица. Уезжали поезда, взлетали самолеты. Какой-то чужой человек с моим лицом вводил невесту в зал дворца бракосочетаний. Выносил сверток с младенцем из родильного дома. Получал аттестат зрелости. Я вдруг подумал, что ничего этого уже не будет в моей жизни. Я уже проскочил. Внезапно я увидел себя на сцене с гитарой. Я переключил скорость на нормальную. Я пел в составе ансамбля из 4 человек на каком-то студенческом вечере. Песня была мне незнакома. Потом на сцену вышел ведущий и сказал: «Группа Сальдо. Сергей Мартынцев, Владимир Рязкин, Роберт Арутюнян, Глеб Старовский». Они опять запели. То есть мы запели. Песня была ничего, с душой. Мне понравилось. Я прослушал концерт до конца. Пленка уже кончилась, как вдруг появилось изображение какой-то свадьбы. Не моей, а другой, потому что свою я уже пробежал. У нас все было как у людей. Здесь же праздновали с излишней помпой в потрясающем банкетном зале. Видимо, свадьба была записана раньше концерта, а потом стерта, так что остался лишь кончик с танцами. Я увидел себя. Я был пьяный. Неуклюже пытался танцевать. Наконец камера выхватила и невесту, и жениха. Я вздрогнул. Это были Марина и Толик. Я выругался с самым страшным ругательством, которое знал. Пленка кончилась. Надо искать паяльник, распаивать часы и двигать отсюда. Подумал я апатично. Но куда? Теперь было все равно, что вперед, что назад. Хотелось увидеть маму, но как ее разыскать? Я перелистал все записные книжки. Маминого телефона не было. Естественно, кто же записывает в книжку мамин телефон? Его знают на память. Прибежал из школы Никита. Он был без косичек. Впрочем, тут же заплел их и переоделся с явным намерением куда-то удрать. «Ты бабушкин телефон не помнишь?» Выскочила из головы, сказал я. «Нет, не помню. Он уже был в дверях». «Странно. Ты разве не звонишь ей?» «А зачем? Она квартиру не хочет менять. Из-за нее живем тут, как сельди в бочке». «Что-то я не пойму. Да постой ты, какую квартиру?» «Дядь Сережа, ты не заболел? Бабка не хочет менять прадедову квартиру, не хочет ехать в однокомнатную. Вредина». Он убежал. Я тут же оделся и поехал по дедову адресу. Мать встретила меня как-то равнодушно, я даже опешил. Все казалось, что мне должны бросаться на шею после 16-летнего отсутствия. Может, мы с ней вчера виделись? Я разговаривал с нею так, как вчера, на кухне, когда мы в последний раз ужинали вместе. Там, в моей юности. Ее, кажется, это удивило. Она потихоньку меняла тон, будто оттаивала. Начала улыбаться, но как-то робко, еще не веря. «Ты сегодня не такой, как всегда», — сказала она. «Почему?» «Разговариваешь по-человечески». А мы пока разговаривали на простые темы, как здоровье, о Дашиной учебе. Тут я воспользовался видеофильмом, сюжет которого толково пересказал. Пришлось немного пофантазировать. «Нет, ты сегодня совсем другой», — сказала она. «И усы сбрил». «Правильно сделал. Мне они совсем не нравились». Я вдруг взял ее руку, поднес к губам и поцеловал. «Помнишь, тут был порез? Уже зажило?» — спросил я. «Ты чистила рыбу, а потом мы сидели на кухне, и Никита толкался изнутри у Светки». Мама заплакала. «Господи, как давно это было! Неужели ты помнишь?» Она поцеловала меня. Мне стало спокойно и хорошо, как в детстве. «Мама, это было вчера». «Да, будто вчера, ты прав». «Мама, это правда было вчера». И я стал рассказывать все с самого начала. Мать слушала сначала с беспокойством, но через минуту лицо ее прояснилось, она поверила. «Да-да, смерть деда. Я тоже от нее веду отсчет. Очень многое после нее стало меняться. Ты резко изменился. Я приписала это переходному возрасту. Ты стал злее и циничнее, потому что был обижен на деда. Однажды в сердцах сказал, что дед тебя обманул». Да, это бушевал в прошлом мой двойник. Мой брат, мой однофамилец. Я улетела, а он остался. Он остался и решил, что часы на этот раз не сработали. Завод кончился. Наверное, он пытался прыгать еще и еще, но я прихватил с собой полюс гравитации, оставив ему лишь красивую оболочку. Точную копию часов в пространстве прошедшего времени. Неудивительно, что он запаял их со злости. Хорошо не выбросил. Я вдруг с ужасом подумал, что мой двойник, оставляемый в прошлом, уже не может пользоваться волшебной силой часов. А значит, они теряют для него ценность. И в то же время исключительно от него зависит, где я найду часы при скачке в будущее. Сегодня нашел на службе, а ведь мог вообще не найти. Он вполне способен был их продать, например. Меня прошиб холодный пот от этой мысли. Чего-то я еще не понимал в механизме действия часов. А мама и вправду уже разговаривала со мной так, будто мы не виделись 16 лет. Она рассказывала мне мою жизнь, какой она ее наблюдала со стороны. И это было гораздо прозаичнее тех телевизионных праздников, которые показал мне видеомагнитофон. В 10 классе я поступил в вечернюю музыкальную школу, а потом уже в финансово-экономическом стал играть в ансамбле. И сейчас в нем играю. На танцульках, как выразилась мама. Мы в том же составе. Все уже взрослые люди. Мотаемся по пригородам и играем в дворцах культуры и клубах на молодежных вечерах. За это хорошо платят. Теперь понятно, на какие деньги я купил машину, подумал я. Вернувшись из армии, я устроился в свое учреждение. Мама не смогла точно сказать, как оно называется. Электровнешторг и еще несколько обрубков слов. Это не совсем точно. Меня устроил отец, пользуясь связями. По словам мамы, у меня не осталось проблем в жизни, кроме одной квартиры. Так же, как у Светки. Мы с сестрой, а в особенности Петечка, требовали размена двух больших квартир, дедовой и нашей, на четыре маленьких. Но мать не соглашалась. «Постой, почему на четыре?» — не понял я. «Две вам и две нам с отцом». «Как это?» «Сережа, мы с отцом развелись сразу после твоего рождения.